Продолжаю беседу о мессианских пророчествах о Иисусе Христе. В этой серии бесед я буду говорить о двух видах пророчеств. О пророчествах, которые исполнились в земной жизни Господа Иисуса Христа, и о пророчествах, которые еще не исполнились, но исполнятся во втором Его пришествии. Хочу обратить ваше внимание, что об одном таком неисполнившемся пророчестве говорил Господь, будучи со своими учениками, цитирую: «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках». Марка 13:36. Когда же было такое явление Христа на облаках? Такого явления на облаках Христа еще не было, но оно будет во втором Его пришествии. То, что говорил Иисус Христос, Его следует сравнить с иными двумя пророчествами. Первое у пророка Даниила говорится, цитирую: «И увидел я в ночном видении, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Даниила 7:13 и 14. Второе пророчество из Откровения святого Иоанна, цитирую: «И видел я в деснице, то есть в правой руке, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И увидел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец». Откровение 5:1 и 6. Ян много плакал, что никого не нашлось ни на небе среди славных и бесчисленных ангелов, ни на земле, даже среди наилучших из людей, ни в царстве мрака, то есть под землей, никого не нашлось, чтобы снять печати и посмотреть в эту книгу. Один из старцев сказал Яну, что печати эти может снять лев от колена Иудина. Обрадованный этим, Ян устремил свой взор, чтобы посмотреть на этого могущественного льва, о котором сказал ему старец. Но льва он не увидел. Среди престола и четырех животных и посреди старцев он увидел не льва, а кроткого Агнца, на которого когда-то указывал им Иоанн Креститель. Это был тот Агнец Божий, которого Небесный Отец отдал на Голгофский крест, чтобы спасти всякого верующего в Него. Это был тот, который падал под тяжестью креста, на котором Его распяли на Голгофе. Его били, злословили, плевали в лицо, всячески издевались и насмехались над Ним. Но, идя этим страшным голгофским путем, Он шел к победе. Враги Его, первосвященники и фарисеи, радовались, что, наконец, они Его победили. Они предали Его смерти, а Он умер и был похоронен, а ученики Его разбежались. Но вскоре произошло что-то необыкновенное и страшное для них. Во время Его смерти померкло солнце и сделалось землетрясение. Им донесли, что в храме разорвалась завеса сверху до самого низу. Лука 23:45. Им также доложили, что Христос Иисус умер как раз в то время, когда священники согласно ритуала приносили вечернюю жертву. Что же это могло значить. Святый апостол Павел, как бы суммируя происходившее, пишет к верующим, цитирую: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою», Евреям 10, 19 и 20. Итак, символически разорванная завеса означала, что вход в Царствие Божие открыт для всякого, кто верит в Его искупительную жертву. Существует четыре источника, из которых можно почерпнуть некоторые сведения о этих происходивших событиях. О них пишут римский историк Тацит, еврейский историк Иосиф Флавий, написано об этом и в Талмуде, а также и в Евангелиях. О размере завесы, которая разодралась, говорится, что она была длиной до 18 метров, шириной до 8 метров и толщиной в человеческую ладонь. В Талмуде говорится, что для обслуживания этой завесы в храме были назначены 300 священников. Принимая во внимание длину, ширину и толщину занавеси, мы можем убедиться, что она была очень тяжелая и крепкая. Изготовленная она была в особый способ из особого материала. Читая такую информацию о завесе, нам все-таки кажется, что она преувеличена в Талмуде, согласно духу этой книги. Если мы даже учтем то, что кроме этой занавеси в храме были еще иные 12 занавесей, учитывая и то, что 300 священников не могли работать при храме ежедневно по 24 часа, а они делились на чреды, то есть очереди, когда им выпадало время службы при храме. Следовательно, на работу их могло лишь присутствовать только, сколько это назначалось их чередой. Если это число разделить на 13 завес, которые существовали при храме, то это может быть вполне правдоподобным, что такое число могло быть назначено. О разодранной завесе сверху донизу скептики это комментируют в свой способ. Они не отвергают самого факта, что такого не было, но они хотят исказить истину, удаляя из нее сверхъестественное значение, а давая свое толкование, что это был обыкновенный случай. В Евангелиях написано, что во время распятия Иисуса Христа произошло затмение солнца, которое длилось 3 часа, и было землетрясение, Матфея 27:51 и Луки 23:44-46. Скептики говорили, что от землетрясения обрушилась большая и тяжелая перемычка над проемом дверей во святое святых. Допустим, что так и случилось, и тяжелая перемычка, падая, увлекла за собою и завесу, подмяв ее под себя. Но из Евангелия видно, что завеса была разодрана сверху донизу, но она висела на прежнем своем месте. Следовательно, завеса не была укреплена на перемечке, иначе она бы лежала под перемечкой. Поэтому она была укреплена выше перемечки, и потому осталась висеть на прежнем месте, только была разорвана сверху донизу. Еще одно предположение. Если бы завеса была разорванная падающей перемечкой, какой-нибудь ее воображаемой острой частью могла быть разорвана, то завеса была бы разорвана только от того места, откуда она падала, но не с самого верху. Зная слабую сторону теории о разорванной завесе перемечкой, у евреев в Талмуде существует одна легенда о полководце Тите, что во время осады Иерусалима он вошел в храм и своим мечом разрубил завесу, чтобы войти во святое святых. Если такое и случилось, то это было приблизительно около 30 лет позже. Поэтому подобные теории принадлежат к этому самому разряду теорий. Когда фарисеи и первосвященники комментировали воскресение из мертвых Иисуса Христа, говоря, что ученики пришли ко гробу и украли тело, когда стража спала. Вся стража не могла спать, потому что, согласно римских законов, за это каралось смертью. Кроме того, стерегли гроб не один и не два стража, а целый отряд, и потому трудно допустить даже такую мысль, что, зная о жестокости и коллективной ответственности римских воинов, согласно закону, весь этот отряд стражи мог заснуть или быть подкуплен деньгами. Существует также иная традиция, на что ссылается историк Иосиф Флавий в книге «Еврейская война», книга 6, глава 5, параграф 3, что Бог предупреждал через происходившие события, чтобы предостеречь от грядущих бедствий о судьбе Иерусалима и его разрушении. То самое и с завесой. Она была разорвана не человеком, не человеческим мечом, хотя бы этот меч и был и лучшим, нежели полководца Тита. Но завеса в храме была разорвана Богом и той самой силой, которая вызвала затмение солнца, землетрясение и иные страшные явления.